Глава 15. Азар, ты как? Только ощутив перемещение и сдвиг пространства, Азар тут же приготовился к чему угодно. Исчезнув на пустоши, он оказался в другом месте, и первое, что он ощутил, что под ногами нет никакой опоры. Вместо тайного дворца или чужой земли он просто начал проваливаться в пропасть. Вот дрянь! Он уже думал, что глубоко под землей будет просто пустота. И не ошибся. Его силой протащили телепортом через пласт земли и выбросили под потолок в огромной нише. Бездонный, колоссальный в своих размерах подземный карман раскинулся под ним, и Азар начал быстро падать на дно этой монструозной ниши. Голубой свет над головой озарял всю пропасть, потолок был украшен голубыми камнями и росписями. Множество формаций излучали свет, имитируя безмятежное мирное небо, и оттого ужас этого места только сильнее потрясал. Стены этой ниши были строго вертикальными, отполированными до блеска, гладкими, как самое дорогое, только что сотворенное стекло. Ближайший край был всего в километре от Азара, а дальний предел этой пещеры был столь далек, что даже он не мог рассмотреть его как следует. Он был ужасно далеко. Вся ниша была заполнена туманом ледяной энергии, идущей от сердца самого мира, и полумрак подземного пространства заполнял собой абсолютно все вокруг. Да он тут целый мир построил. Расставив в стороны руки и ноги, Азар стабилизировал свое падение, прекратив стремительно вращаться. Посмотрел вниз. Рассмотрел, что между ним и дном этого бесконечно огромного колодца есть еще и суша. Не очень большая, кусками парящая в воздухе, пропитанная энергией почти волшебная земля. Несколько островов парило в воздухе прямо в центре этой ниши. Один был высоко, другой чуть ниже. Самый крохотный под потолком, самый большой у земли, почти касающийся дна пропасти, проросшими через весь остров древесными корнями. На каждом из них была своя жизнь. Были растения и монстры, были строения и храмы. Азар всего пару секунд падал, как его тут же заметили. Огромный коршун, имеющий размах крыльев метров так 20, кружил вокруг верхнего острова и быстро заметил падающего в его сторону с неба человека. «Сумасшедший старик и правда пришел сюда, чтобы играть в Бога», — хмыкнул Азар, выхватив из кольца маленький, размером с горошину духовный камень. Сжал этот камень в кулак и, размахнувшись от плеча, выбросил его в сторону, прямо в клюв подлетающего коршуна. Хлопок подземного воздуха громыхнул так, что отразился эхом и взбудоражил всех на каждом острове. Небольшой камень вылетел в сторону, и подлетающая птица даже среагировать как следует не успела. Летящий снаряд ударил ее в голову, разворотив череп. Протащился по телу, вырвал все перья и, оставив за собой багровую полосу, оторвав крыло и тут же убив правящего в небесах зверя. Выбросив руку, Азар получил такой импульс, что его вновь закружило в воздухе. Энергия от его броска была столь страшной, что его бросило в противоположном направлении, и он вылетел в другую сторону от птицы. Десяток раз перевернулся через голову и рухнул на спину прямо на верхний, летающий под потолком остров. Прокатился по промерзшей земле, помял траву, которая больше была похожа на растущие из земли сосульки, и замер на месте, только чтобы через секунду уже подняться на ноги. «Мда...» — протянул он, продолжая собственную мысль. Расправив плечи, Азар выпрямился во весь рост и теперь спокойно, без спешки, вновь осмотрел окружающий пейзаж. Монструозные стены, на одну обработку которых даже у него ушло бы лет 200, на закрывающий небо, но точно имитирующий его искусственным светом потолок, на необычный остров, держащий его и болтающийся внутри этой замкнутой чаши, созданной только для веселой игры, обезумевшего от собственного таланта старика. «Действительно впечатляет». Что он еще мог сказать? Это действительно была потрясная работа. Его падение было слегка шумным, но появление не привлекло так много внимания. Тут уже были люди. Они появились на острове сразу, ну или не так далеко от него. Немного, но были. Из этого Азар тут же сделал пару выводов. Его появление под потолком было просто неудачей. Он так же, как и другие, мог появиться где угодно. Все группы вошедших были насильственно разделены. Впрочем, ему не так уж сильно и не повезло. Окажись он чуть дальше, пришлось бы падать не на верхний остров, а на тот, что покоится в самом низу. Упав с такой высоты, даже Азар мог бы пострадать, так что он не стал жаловаться. Посмотрел в сторону туда, где уже бегали люди. Именно из-за этой суматохи его падение не привлекло внимания. Там, на холме, на южной стороне самого верхнего, маленького, совсем невместительного острова, стоял небольшой храм. Строение грубой, квадратной формы, без окон и дверей, с покатой, очень невзрачной крышей. Однако это был храм. К нему вела лестница, на входе даже была табличка, передающая вошедшим три пожелания удачи от уже почившего хозяина. В этом маленьком мире было с десяток вот таких храмов. Азар, пока падал, уже рассмотрел несколько, а потому, увидев, как пять человек уже ринулись в его сторону в поисках наследия и древних сокровищ, он только пренебрежительно хмыкнул. «Не здесь», — кивнул сам себе Азар, а затем просто от этого храма отвернулся. Такая незначительная вещь, как маленький храм на самом верху подземного мира, его не интересовала в принципе. У него была только одна цель. В то же время, совершенно в другом месте. «Ты тоже здесь оказался?» «Хо-хо! Честно сказать, я тоже удивлен, Амелия!» На несколько островов ниже, сразу после переноса, древний, прячущийся за личиной старика монстр обнаружил себя у небольшого деревца. Осмотрел округу и причмокнул губами, чувствуя себя и в небольшом шоке, и в большом замешательстве. «Ого! Вот это могилу он себе построил!» — улыбался он, все еще пребывая в изумлении от масштабов этого посмертного строения. «Но, честно сказать, я удивлен тем, что внутрь только людей пускают. Не думал, что этот чудак все еще помнил, какой фракции принадлежал. Рад, что меня тоже пустило. Выходит, он даже в своем последнем творении был не так уж и хорош». «Что ты имеешь в виду?» То, что Амелия оказалась рядом, не иначе, как провидением судьбы не назовешь. Они исчезли с пустоши одновременно и появились одновременно здесь, практически рядом друг с другом. Слова старика прозвучали странно, и эта женщина мгновенно отреагировала на это, насторожившись буквально до предела. «Ну?» — усмехнулся тот, поворачиваясь к ней. «Если уж ты за столько лет подвоха не заметила, то куда этому дураку распознать меня?» «Верно?» Его самодовольный тон сменился почти агрессивным оскалом, и если бы сейчас Азар смотрел на второго протектора Альянса, то увидел бы, как странная звезда в его груди, искра, которая должна была быть неподвижным камнем, шевельнулась. Увидел бы, как дрогнули ее щупальца, как растянулось тело и как медленно, грозно раскрывается на этой искре пасть, показывая миру десяток маленьких, остро отточенных зубов. «Какого?» И, разумеется, Амелия тоже это увидела. Не так, как Азар. Своими глазами, но увидела. Ощутила. Шарахнулась назад, тут же ощутив ужас, вскинула голову, смотря на старика, который все еще хищно улыбался. «Удивлена?» — усмехнулся он. «Ты всегда была права, Амелия!» — проговорил он. «Я так испугался, когда этот ублюдок сказал, что внутрь могут войти только люди. Но...» — простая улыбка на его лице сменилась чистым ликованием. «Но раз я все-таки здесь, то уже все. Это моя победа, Амелия!»